Глава 16. Так бесполезно. Время для Сони будто замедлилось, если вообще не остановилось. Все вокруг происходило так неторопливо, словно на мир наложили эффект замедленной съемки, кое-где выдававший ошибку. Мутные светлые пятна изредка становились четче, превращаясь в лампы, огни магии. Голоса звучали будто из-под толщи воды и очень далеко. Но в какой-то момент становились ближе, настойчивее, громче. Соня слышала каждое слово, но не могла понять, о чем говорили. У нее было чувство, словно она распадается на кусочки. Плоть медленно отделяется от костей, жилы и вены рвутся, мышцы иссыхают и отваливаются. Кости дробятся, крошатся в мелкую пыль и осыпаются на пол. Соня сказала Себастину, что отлучится всего на 2 минуты, но прошло уже 10 или 15, может, все 20. Соня не знала. Она едва стояла на ногах и дрожала всем телом. С переменным успехом ей удавалось втянуть как можно больше воздуха и ощутить, что напряжение немного спадает. Но мгновением позже это отвратительное чувство возвращалось, и Соня вновь морщилась, цепляясь за бортик раковины так, что пальцы белели. Откуда-то потянуло гнилью. Соня услышала шаги и, морщась и постановая, попыталась привести себя в более приличный вид. Тонкая лямка платья немного съехала. Искательница поправила ее, почти не обращая внимания на двоившуюся перед глазами руку. Постаралась пригладить растрепавшиеся волосы, но кто-то перехватил ее ладонь. «Идем уже!» — недовольно бросил Себастьян. «Это женский туалет!» — кое-как выдавила Соня. «Мне просто бросить тебя? Тебе нужен целитель!» «Я в порядке». Она не была в порядке. Соня ослабла настолько, что едва переставляла ноги и никак не могла сопротивляться Себастину. И еще одна странность. Зачем он вообще пошел за ней? «Что-то случилось?» — шепотом спросила она. Искатель остановился, обернулся и посмотрел на нее сверху вниз. Он умел смотреть так, что становилось неуютно, словно прожигал взглядом. Можно сказать, что это было его особым талантом. Но сейчас девушке не было неуютно. Неприятно и страшно из-за боли во всем теле, но не неуютно из-за взгляда. Себастьян пообещал Алексу, что поможет Соне, если что-то случится. Но он бы не пошел за ней сам, отправил бы кого-нибудь другого. Он бы не поставил свой поиск под угрозу. Соня сделала шаг назад. «Соня!» — предупреждающе произнес Себастьян. «Ты должен быть там!» — возразила она, делая еще один шаг назад. «Знаешь», — продолжил Себастьян, как ни в чем не бывало, «я не думал, что ты вообще до этого додумаешься». Соня хрипло выдохнула и, наконец, поняла, что так сильно смутило ее. Себастьян слишком много улыбался. Он никогда не улыбался так же искренне или вежливо, как Алекс. Всегда демонстрировал хотя бы каплю раздражения или презрения к собеседнику. Мгновением позже глаза Себастьяна стали красными, а склеры почернели. «Почему с тобой так сложно?» — с усталостью спросил Иснан, сбрасывая чужой облик. Соня внутренне завопила. Она помнила ощущение, охватившее ее в их первую встречу у озера в парке, когда тело не подчинялось и не хотело вновь испытывать его. Демон наступал, а искательница пятилась назад, отчаянно пытаясь придумать план. Когда Николас убедился, что Иснан является вторым сальватором, владеющим словом, он сказал, что Иснан ни в коем случае не должен пробовать чью-либо кровь. Даже маленькая капля, оказавшаяся у демона во рту, даст ему власть над другим человеком. Соня помнила, что в ту ночь Иснан вспорол кожу у нее на ладони и попробовал ее кровь сразу, а не собрал в какой-нибудь флакон. Сейчас он не имел власти над девушкой, но если она позволит ему хотя бы коснуться себя, все будет кончено. Иснан на секунду замер, впившись в нее дикими глазами, а после бросился вперед, вскинув руку. Соня прыгнула в сторону, замечая, как мир вновь начинает замедляться и бешено вращаться одновременно, и побежала к дверям. Иснан набросился сзади, схватил за волосы и потянул на себя. Острые когти царапнули плечо. Соня со всей силы рванула вперед, наугад ударив локтем. Демон тут же впился когтями ей в бок, и Соня сдавленно вскрикнула. Он толкнул ее на пол, быстро перевернул и сел сверху, прижимая ее руки к телу. Все вокруг стало мокрым и красным от крови. Пол, стены, потолок, даже лицо Иснана, склонившегося над ней. В воздухе повис медный запах, от которого становилось тошно. А каждая поверхность продолжала неторопливо, издевательски кровоточить. Мир терял краски, запахи и звуки. На второй план ушла даже боль, терзающая тело. Осталась только кровь, окрасившая все вокруг. Что-то медленно проплыло перед ее глазами. Соня проследила за этим, а секундой позже ощутила, как нечто капнуло ей на лицо. Зрение постепенно прояснилось, и спустя мучительные секунды, если не минуты, Соня поняла, что рука Иснана была в крови. Демон держал ладонь над ее лицом намеренно, а заметив, что она наконец начала хоть что-то понимать, нарочито медленно облизал пальцы. Хибай растянул тонкие белые губы еще шире. «Тебе повезло, что я нашел тебя первым», — произнес он, лишь усиливая хватку. «Если так будет продолжаться и дальше, он оставит Твайли не синяки, а глубокую трещину в костях». «Наоборот», — возразила она, сжимая пальцы на его запястье. «Это тебе не повезло, что нашел меня первым». Твайла резко вскинула руку и ударила Хибая в лицо так сильно, что он мгновенно отпустил ее и зарычал. Прежде чем метнуться дальше по коридору, Твайла увидела, что оцарапала ему нос. Демоница побежала в противоположную сторону, надеясь увести Хибая как можно дальше от Кита. И с каждым мгновением замечала все больше изменений, произошедших за пару минут ее отсутствия. Начать с того, что гости были просто не готовы к неожиданному визиту Ноктисов. Твайла на секунду замерла на месте, выскочив в один из залов, где была выставлена личная коллекция Андреаса. Запах крови едва не сбил ее с ног. Повсюду валялись тела. Гостей, оказавшихся простыми людьми, которые всего лишь не успели вовремя спрятаться. Ноктисов, разодранных оружием и магией. Искателей и эльфийских охотников, наверняка среагировавших на нападение первыми. Все чары и барьеры, защищавшие экспонаты и личную коллекцию, были зверски растоптаны. Демоница побежала дальше, запрещая себе оглядываться или останавливаться. Она слышала вой ноктисов, звон бьющегося стекла и стоны. Совсем близко, будто здесь было куда меньше мертвецов, чем она подумала изначально. Но не реагировала ни на единый звук. Твайла отбивалась от поломанных когтей и сгнивших клыков еще живых ноктисов руками, ногами и любыми предметами, которые успевала подхватить. Швыряла осколки с разбитых стендов в демонов. Кусала их в ответ и рычала так громко, что они, наверное, могли принять ее за чудовище, куда более страшное и сильное. Ей едва не прокусили руку. Твайла только в последний момент успела отскочить в сторону и пнуть едва живого Ноктиса в морду. Кто-то продолжал поднимать уже сраженных демонов и явно не собирался останавливаться. Кто-то питался крохотными частицами хаоса, которые были в телах гостей до их смерти. Магией, пропитавшей это место вдоль и поперек, и человеческим страхом. Твайла была уверена в этом, потому что Маракс всегда был таким. Он и стоял возле раскрытых дверей на террасу, расправив крылья и запрокинув голову к небу. Даже если бы Твайла хотела, она не смогла бы быстро сбежать. Маракс обернулся и вытянул руку, крепко схватив ее за горло. Она все еще могла дышать, но не шагнуть куда-либо. Демон вдруг улыбнулся, посмотрев ей за спину, и усилил хватку. Наконец, догнавший ее Хибай положил руки на лоб Твайлы и отпустил хаос, который начал проникать ей под кожу. Это было чертовски больно. Будто миллионы игл медленно вонзались в нее, задевая все самые чувствительные места, и кромсали ее на кусочки. Боль разрывала тело, наполняла собой легкие, текла по жилам вместо крови. Боль была единственным чувством во всех мирах. Но неожиданно боль исчезла, и Твайла рухнула, практически не чувствуя собственного тела. Изо рта вырывалось хриплое дыхание. Что-то мокрое стекало со лба по лицу и капало на ранее начищенный до зеркального блеска пол так громко, что Твайла боялась оглохнуть. Перед глазами двоилось. Она видела множество ног, остановившихся рядом. Кусочки чужих тел, хаотично разбросанных по полу, размазанные пятна крови, осколки стекла и щепки от разбитой мебели. Демоны всего за несколько минут перевернули все с ног на голову и растерзали каждого, кто оказался на их пути. Эта мысль была единственной, что успела сформироваться в ее голове, когда кто-то схватил Твайлу за волосы и потянул вверх. Демоница вскрикнула и попыталась ударить, но Маракс вновь сковал ее руки хаосом и подошел ближе, расправив крылья таким образом, будто хотел укрыть их от всего мира. Сквозь цветные пятна и слезы Твайла заметила улыбку на его лице, клыки, красные от крови, и блеск в глазах, не предвещавший ничего хорошего. Маракс любил играть с жертвами. Демон вдруг непривычно нежно утер ее лицо от чего-то мокрого и практически сразу же начал вытирать руки об ее одежду, уже порядком изодранную. Твайла с трудом разглядела что-то темное, не алое, как человеческая кровь, а черное, как кровь демонов. «Не бойся!» прошипел Маракс с широкой улыбкой. «О тебе позаботятся». Паника затопила сознание Твайлы. Демон держал ее, не давая пошевелиться, пока кто-то использовал хаос, чтобы навредить ей. И этот кто-то начал с ее лба. Ее рога! Ее прекрасные рога, только-только начавшие восстанавливаться по-настоящему, после всех попыток Нико помочь, после десятка отваров, приготовленных Марселин. Твайлу замутило. Маракс продолжал улыбаться, наверняка опьяненный чувством победы, но ни на мгновение не ослаблял хватку. «Ты доволен?» — вдруг спросил Маракс, посмотрев поверх ее головы. «Более чем», — глухо ответил Хибай. «Великолепно! Тогда возвращаемся, я не хочу больше торчать здесь». «Иснан уже закончил?» «Не удивлюсь, если нет», — пренебрежительно бросил Маракс, сделав шаг назад и окинув Твайлу оценивающим взглядом. «Бери ее!» Хибай без лишних вопросов подхватил демоницу и закинул себе на плечо. Теперь, когда демон уничтожил ее рога, у Твайлы не было сил на сопротивление. Каждый день для Джонатана становился испытанием, с которым он не справлялся, потому что каждый день были смерти, тяжким грузом ложившиеся на сердце. Сегодня ночью, 28 марта, это были жизни искателей, выдававших себя за гостей на аукционе какого-то Андреаса, а еще невинных землян и сигрицев, оказавшихся здесь для реального участия в аукционе. Но тот превратился в бойню, и все вокруг стало кроваво-красным. Джонатан дожидался сигнала в трех кварталах от места проведения аукциона и вплоть до самого последнего момента не замечал ничего подозрительного. За ним увязался Дантелеон, заявивший, что ему скучно, и Джонатану хотелось прибить вампира. Он постоянно нес какую-то чушь, жаловался на объем работы, которую вынужден выполнять, и хвалился тем, что переспал с королевой Ариадной. Заткнулся только после того, как Сигил, связывавший Джонатана с остальными, вспыхнул. Айша открыла портал как можно ближе к месту проведения аукциона. Они едва успели окружить территорию, когда воздух, да и сам мир, будто бы дрогнули. Брешь, через которую хлынули демоны, появилась прямо в центре огромного дома. Повсюду слышались крики, стоны умирающих, вой, и от этой какофонии кровь леденела в жилах. Джонатан не меньше 8 раз едва не распрощался с жизнью. Ноктисы прыгали на него, вцеплялись в руки и ноги, но Джонатан отбивался либо сам, либо с помощью других искателей и эльфийских охотников. Попадались и люди, начавшие перерождаться в темных созданий. Джонатану приходилось останавливаться и убивать их до того, как они начнут нападать. Это было его ежедневной рутиной. Но почему-то именно сегодня, здесь и сейчас, Джонатан ощущал тот же страх, что и много лет назад, когда они столкнулись с демонами в очень старом особняке. После этого случая Дэниел, его брат и отец Пайпер и Эйса, предал себя забвению. Джонатан не знал, сколько прошло времени с тех пор, как открылась брешь. Но в какой-то момент демоны оставили дом. Те, что выжили, просто исчезли, оставив после себя только разрушение. Джонатан бродил по огромным залам, перевернутым с ног на голову, и делал то, что должен был. К раненым направлял искателей, которые должны были оказать первую помощь до появления настоящих целителей. Едва выловив Айше, он сказал оповестить о случившемся королеву Ариадну. Требовались мощные чары, которые помогут сразу сотне людей. Дантелеон сказал собрать вампиров и отыскать след сбежавших демонов. Джонатан переходил из комнаты в комнату, отказываясь от первой помощи, пока не нашел, наконец, нужных ему искателей. Один из залов напоминал бойню сильнее всего. Повсюду разорванные тела, разбитая мебель и так много крови, что ей можно было окрасить весь дом. Живых обнаружилось очень мало. Алекс с Зельдой да трое искателей, отправленных в качестве гостей. Серебристое платье Зельды порвалось, на левой ноге зияла жуткая рана от клыков Ноктиса, прогрызших плоть до костей. Лицо Алекса было исцарапано, на одежде виднелись пятна черной крови. Он где-то раздобыл полотенце и теперь уговаривал Зельду не дергаться, пока пытался обвязать ее ногу. Искатели, рассредоточившись по помещению, проверяли трупы в надежде найти среди них живого. Услышав шаги, Алекс едва не подскочил на месте, но, обернувшись, облегченно выдохнул. Зельда смерила Сандерсона уничижительным взглядом и громко хмыкнула. «Здесь были только Ноктисы?» — быстро спросил Джонатан, не желая слушать тираду эльфийки о том, какие все вокруг слабаки, трусы и те еще ублюдки. «Нет!» — выплюнула Зельда, настойчиво отпихнув от себя Алекса. «Маракс! Этот сукин сын!» — командовал ими. «Они пришли через портал», — глухо вставил Алекс, сосредоточенно рассматривая рану Зельды. «Я видел, как тот демон открыл портал. Это был Иснан, да?» «Похоже, что он». «Конечно, это был он!» — горячо согласилась эльфийка. «Наверняка он и открыл брешь». «Ты оградила ее барьерами?» «Разумеется! Но пусть малыш Сальватор закроет, пока банкет не продолжился!» Джонатан, не обратив внимания на неуместную шутку, спросил, «Где остальные?» «Себастьян и Соня должны были быть вон там», — Алекс указал на коридор слева, в конце которого виднелся еще один развороченный зал, усеянный трупами. «По крайней мере, там я видел их в последний раз». «Твайла?» «Не знаю, правда. А Кит?» «И про него не знаю. Он был на террасе, но это было до того, как...» «Да успокойся ты уже!» — крикнул Алекс Зельде, попытавшийся отодвинуться от него. Джонатан, напомнив искателю о скором прибытии целителей, уже собирался двинуться дальше, когда, наконец, увидел Себастьяна. И что самое главное... Кита. Они медленно спускались с лестницы, ведущей на второй этаж, и были с ног до головы в крови. Себастьян опирался на Кита, приподняв ногу. «Боги!» — выдохнул Алекс, заметив брата. Из правого предплечья Себастьяна торчала кость. Бросив полотенце Зельде, Алекс подскочил на ноги и подбежал к Себастьяну. Тот мгновенно оперся на него, убрав руку с плеча Кита, и Джонатан увидел пропитанную кровью штанину. Он хотел подойти, но заметил ошарашенное лицо Кита и его большие от ужаса глаза. Кит будто искупался в крови демонов. Она еще влажным плотным слоем покрывала открытые участки кожи и одежду. Джонатан подошел ближе и быстро ощупал Кита. Но тот остановил его дрожащими руками, пробормотав: «Я не ранен. Просто это случайно вышло. Его разорвало совсем рядом, и я не ранен». Джонатан все же убедился в этом сам и только после позволил себе выдохнуть. Он притянул мальчишку ближе, в последний раз пообещав себе, что не отойдет от него ни на шаг, когда Кит вновь заговорил. «Я видел их». «Что?» «Я видел». «Где Соня?» Джонатан перевел взгляд на Алекса, недоуменно смотревшего на Себастьяна. и мгновенно все понял. «Где Соня?» — торопливо переспросил Алекс, замерев на месте. Это было его отличительной чертой. В моменты, когда он полностью осознавал случившееся, он замирал и совсем не двигался. Обычно это длилось не дольше нескольких секунд, но сейчас Джонатан насчитал почти полминуты. Себастьян, оторвав взгляд от пола, наконец посмотрел на Алекса и произнес: «Я не знаю». Двое искателей пробежали мимо них и исчезли в коридоре, из которого пришел Джонатан. Алекс все еще не двигался. «Где Соня?» — еще раз спросил он. «Я не знаю», — повторил Себастьян, не отрывая взгляда от брата. «Ты же сказал, что присмотришь за ней!» «Я и смотрел», — согласился Себастьян. «Но ей стало плохо, сказала, что скоро вернется. Я ждал возле двери, когда они напали». «Ты сказал!» — настойчиво повторил Алекс, неожиданно отойдя на шаг от Себастьяна, нуждавшегося в опоре. «Что присмотришь за ней?» «Алекс, ты сказал!» — почти в панике протараторил Алекс. «Что присмотришь за ней?» «Алекс!» — повысил голос Джонатан. «Где Соня?» «Они забрали их!» — совсем глухо вмешался Кит. Он смотрел на свои руки, покрытые кровью, медленно сжимая и разжимая кулаки, будто пытался проверить, реально ли все это. «Что?» — Алекс нахмурился, уставившись на него. «Они?» «Я видел их. Там были Маракс и Хибай. Они забрали Твайлу и Соню. Иснан забрал Соню. Я видел, как он открыл портал, но не успел им помешать». Боги милостивые! Кит в одиночку хотел остановить трех крайне могущественных демонов, один из которых, к тому же, являлся Сальватором. Он был достаточно смел и безрассуден, чтобы хотя бы попытаться сделать это. Споткнувшись, Кит неуверенно подошел к Джонатану и уткнулся головой в плечо. Он часто делал так, когда был ребенком, и этот жест всегда означал, что он что-то натворил и теперь чувствует себя виноватым. Кит часто дышал, едва не всхлипывая, и мял в руках кожаную куртку Джонатана, будто это могло помочь ему успокоиться. Алекс, выдав громкий истеричный смех, нервно повторил: «Где Соня?» Кристин Гривелли оказалась на месте бойни вместе с Шираей, королем Гилбертом и его рыцарями. Она должна была встретиться с Джонатаном и Мирной, чтобы узнать о произошедшем, но не смогла удержать эмоции под контролем. Выловив первого попавшегося под руку искателя, узнала, где Себастьян с Алексом, и умчалась к ним. Кристин нашла гостиную, пострадавшую меньше всего, и ворвалась в нее как ураган. Джонатан, расхаживавший по помещению и что-то объяснявший нескольким искателям, обернулся. Кристин взглядом, полным паники, скользнула по нему, Киту, сидящему на чудом уцелевшем стуле, взъерошенному Паскалю, спорящему с Зельдой Сулис, и, наконец, заметила Алекса и Себастьяна. Оба сидели на диване, разодранном когтями демонов и заляпанном кровью, и, кажется, не обращали внимания на происходящее вокруг. Поначалу Кристин почувствовала облегчение, но мгновением позже осознала, что лицо Алекса покрывают царапины, а Себастьян сидит, вытянув правую ногу вперед, и держит перевязанную руку на животе так, будто боится лишний раз двигать ею. Кристин метнулась к сыновьям. Алекс мгновенно подскочил на ноги. Себастьян же медленно повернул голову. Не успела женщина сделать еще хотя бы шаг, как Алекс растерянно выпалил. «А как же поиски Нуаталь? Да к черту ее! Что здесь произошло? Кто тебя так? Как ты себя...» «Мам!» — перебил он, аккуратно отведя ее протянутые руки от своего лица. «Все нормально. Меня уже осмотрели». «Что с Себастьяном?» «Сцепился с каким-то очень сильным демоном, кажется. Не знаю. Он не говорит». «Боги милостивые!» — проворчала Кристин, подходя к Себастьяну. «Молодой человек, вы совсем из ума выжили?» Он поднял на нее взгляд и, что самое странное, никак не отреагировал. На него это было совсем не похоже. Обычно Себастьян всегда находил ответ, ставивший собеседника в тупик, и не боялся говорить довольно резко. Но сейчас он молчал. «Себастьян», — чуть мягче произнесла Кристин, — «скажи мне, что произошло?» Себастьян посмотрел на Алекса и неожиданно для них обоих рассмеялся. «Я облажался», — сказал он, подняв раненую руку с невероятно гордым видом. «Облажался! Ни хрена не получилось!» «Что?» — резко выдал он, полоснув по брату уничижительным взглядом. «Если ты не сказал об этом вслух, это не значит, что это неправда. Можешь уже орать на меня, если так хочется». Кристин медленно вдохнула и выдохнула. Себастьян с самого детства был спокойным и внимательным. Он постоянно что-то изучал и анализировал. Абсолютно каждый уголок их дома он исследовал вдоль и поперек. Затем был изучен зал истины. Следом сам орден и его правила. Себастьян не позволял себе детского поведения с самого раннего возраста и на момент становления учеником искателя был куда серьезнее некоторых старших искателей. «Алекс, милый!» — с умоляющей улыбкой произнесла Кристин, повернувшись к младшему сыну. «Дай мне 2 минутки на разговор с ним, хорошо?» Алекс поджал губы, не говоря ни слова, и отошел в сторону. Зельда Сулис тут же набросилась на него с вопросами, причем с таким видом, будто он был обязан ответить на каждый максимально честно. Кристин выждала лишь мгновение, наблюдая, как Зельда локтем уперлась в плечо Алекса и потребовала поговорить с ней, после чего повернулась к Себастьяну. «Я облажался», — быстро повторил он, не давая ей даже рта открыть. «Пострадали земляне, и за это придется ответить. Я знаю об этом». Так что давай коротко и по делу. Мне, если ты еще не заметила, сломали руку. Кстати, — добавил он тут же, — кость торчала. Не сдержавшись, Кристин дала сыну подзатыльник. «Я не верю, что все так просто. Расскажи, что случилось». «Случились демоны. Неожиданно, правда? Никогда бы не подумал. Себастьян!» «Я ни хрена не понимаю. Брешь и портал открылись в одном месте. Ноктисов было слишком много. Я понятия не имею, как вообще выжил». Столкнулся с Иснаном. Кристин изо всех сил подавила дрожь, пробежавшую по телу. «Я...» Себастьян замолчал, проведя ладонью по лицу, и устало продолжил. «Он натравил на меня ноктисов, но те почему-то не убили. Может, Иснан просто хотел, чтобы это сделал Алекс?» «Что?» — непонимающе произнесла Кристин, нервно усмехнувшись. «Не говори глупостей!» «Они забрали Соню», — пояснил Себастьян, посмотрев матери в глаза. «И я даже не знаю, когда это случилось». Кит сказал, что видел их, но я понятия не имею, когда и где это было. Кристин оглянулась на Алекса, теперь тихо спорившего с бледным и перепуганным Китом. Алекс всегда был эмоциональным и остро реагировал на любые изменения. И если то, что сказал Себастьян, правда, Значит, сейчас он не находил себе места от волнения. Прошло уже столько месяцев, а он до сих пор чувствовал вину за то, что Рик умер. И Кристин не представляла, каковы будут масштабы катастрофы теперь. «Алекс не глупый», — наконец произнесла она, вновь посмотрев на Себастина. «Он знает, что ты не виноват». «И Соня не глупая. Он знает, что она может оказать достойное сопротивление». «Но Алексу намного проще поверить в то, что ошибся я, а не она». «Себастьян», — со вздохом произнесла Кристин, — «пожалуйста, не надо». «Не надо чего?» — уточнил он неожиданно резко. «Преждевременных выводов. Сам ведь сказал, что Соня не глупая. Если бы ее хотели убить, убили бы на месте. Значит, какое-то время она еще будет жива. И когда поймет, для чего нужна демонам, сумеет правильно использовать имеющееся у нее время». «Объясни это Алексу, чтобы он перестал паниковать и, наконец, подумал, как нам выследить Иснана». Кристин только-только немного расслабилась, почувствовав в Себастине привычную рациональность. Но после этих слов резко выпрямилась и даже дернула головой так, что у нее едва не хрустнула шея. «Нет», — выдохнула она, мягко касаясь ладони Себастина. «Ни за что на свете. Он все равно возьмется за это. Так пусть лучше под моим присмотром. Оставь это другим. Это необычный демон. Мой заказчик наверняка будет заинтересован, так что не оставлю. Я возьмусь за дело сразу же, как только кто-нибудь осмотрит мою ногу нормально». Запретить Себастьяну следовать правилам ордена и выполнять то, что требует заказчик, было не в силах Кристин. Даже если это опасно и ставит под угрозу его жизнь. Она понимала это, как искательница, которая каждый день рисковала в поисках хоть каких-то зацепок о местонахождении Нуаталь. Но как мать — нет. Она хотела, чтобы ее дети сидели в безопасности, даже если они уже были взрослыми и самодостаточными. Кристин встала и, подумав немного, все-таки потрепала Себастьяна по волосам. К дивану подошла Зельда и, игнорируя сосредоточенный взгляд Кристин, уперев руку в изголовье, наклонилась к Себастину. Эльфийка что-то пробормотала ему на ухо. Так тихо, что Кристин ничего не разобрала и жестко улыбнулась. «Ты издеваешься?» — наконец произнес Себастин. «К сожалению, нет», — с явно притворным разочарованием ответила Зельда. «Вставай, милашка, пора браться за дело». Себастьян выругался, посмотрел на свою ногу и, выждав буквально секунду, обратился к матери. «Ты можешь найти кого-нибудь из целителей? Зельда меня подлатала, но, наверное, я просто сдохну, если встану. Мне нужно продолжать работу». Если бы только Кристин могла просто запретить ему заниматься чем-то настолько опасным. Но ее возможности уже давно ограничены. Да и Себастьян не идиот. Знает, что нужно делать, и когда рисковать и впрямь стоит. Но Кристин волновалась. Всегда и везде, чем бы ни занималась и чем бы ни были заняты ее дети, двое из которых уже стали достаточно взрослыми. «Хорошо», — согласилась она. Никуда не девшаяся Зельда всем своим видом показывала, что есть еще нечто крайне важное, что она должна рассказать Себастьяну, но уже наедине. Кристин бы насторожилась, но напомнила себе, что ее сын не глупый, и даже сделала шаг в сторону, когда ее осенило. Она развернулась и, улыбнувшись, добавила: «Хорошо, милашка». Глаза Себастьяна расширились от ужаса. «Мама, умоляю!»